Для разума нет никаких ограничений, кроме тех, которые мы признаем. И бедность, и богатство — порождение мысли. Глава третья. Вера. Визуализация и вера в исполнение желаний. Второй шаг к богатству. Вера — катализатор для разума. Если она соединяется с мыслью, подсознание мгновенно подхватывает вибрацию, переводит ее в духовный эквивалент и передает бесконечному разуму, как это происходит во время молитвы. Из всех положительных эмоций наиболее сильными являются вера и любовь, а также половой инстинкт. Действуя в единстве, они влияют на мысль таким образом, что она мгновенно достигает подсознания, где превращается в свой духовный эквивалент, единственную форму, в которой она может получить ответ от бесконечного разума. Как обрести веру? Мы подходим к утверждению, которое позволит вам лучше понять, какое огромное значение приобретает самовнушение при материализации желания в его физический, денежный эквивалент. Вера — это состояние ума, которое может быть внушено или создано с помощью принципа самовнушения. В качестве иллюстрации возьмем цель, с которой вы, предположительно, читаете эту книгу. Вы хотите обрести способность превратить неосязаемый импульс желания в его физический эквивалент, то есть в деньги. Следуя инструкциям, приведенным в главах о самовнушении подсознании, вы можете убедить свое подсознание, что верите в достижимость желаемого. Тогда оно будет действовать на основе этого убеждения, которое передаст вам в виде веры, сопровождаемой конкретным планом действий. Вера — это состояние ума, которое можно развить по своему желанию с помощью 13 принципов. В процессе применения этих принципов она совершенствуется уже вполне осознанно. Повторение инструкций для подсознания — является единственным известным методом осознанного приобретения и развития веры. Может быть, эта мысль станет понятнее, если обратиться к природе преступления. По словам одного знаменитого криминалиста, когда человек впервые сталкивается с преступлением, оно ужасает его. Если же он в течение какого-то времени постоянно соприкасается с преступлением, то привыкает к нему и терпит его. Длительная связь с преступлением заставляет человека принять его как нормальный способ действий. С таким же основанием можно сказать, что импульс мысли, постоянно передаваемый в подсознание, в конце концов принимается им, и оно начинает формировать наиболее практичную процедуру для превращения этого импульса в его физический эквивалент. В связи с этим рассмотрите следующее утверждение. Все мысли, которые были окрашены эмоциями, то есть чувствами, и соединены с верой, немедленно начинают материализовываться. Эмоциональные или чувственные свойства мысли — это факторы, придающие мыслям жизненность, действенность и силу. Вера, любовь и половой инстинкт в соединении с мысленным импульсом становятся несравненно более действенным, чем они могли бы быть сами по себе. Достигать глубин подсознания и влиять на него могут не только мысли в соединении с верой, но и мысли, соединенные как с положительными, так и с отрицательными эмоциями. Никто не обречен на неудачу. Мы приблизились к пониманию того, что подсознание переводит в физический эквивалент мысленные импульсы не только конструктивного, но и деструктивного характера. Этим объясняется странный феномен, который познали на опыте миллионы людей, называющих его неудачей или невезением. Миллионы людей считают себя обреченными на нищету и неудачи из-за действия какой-то странной силы, над которой они не властны. Эти люди являются творцами своих несчастий, так как их негативные убеждения были укоренены в подсознании и переведены в физический эквивалент. Здесь будет уместно напомнить, что человек в силах овеществить любое желание, как только оно овладеет его подсознанием. При этом, естественно, состояние убежденности или веры в то, что такое превращение действительно произойдет. Ваша вера или убежденность – это фактор, определяющий деятельность подсознания. Ничто не должно удерживать вас от обмана вашего подсознания, когда вы даете ему инструкции с помощью самовнушения. Именно так я обманул подсознание моего сына. Чтобы сделать такой самообман более эффективным, ведите себя так, как если бы вы уже владели теми материальными благами, к которым стремитесь, обращаясь к вашему подсознанию. Подсознание преобразует мысль в ее физический эквивалент с помощью всех доступных ему средств, если инструкции даются с полной убежденностью в их исполнении. Этого вполне достаточно, чтобы на практике, методом проб и ошибок, научиться объединять веру с указаниями, даваемыми подсознанию. Совершенство приходит с опытом. Оно не может возникнуть само по себе, только вследствие чтения инструкций. Очень важно поощрять положительные эмоции, чтобы они стали доминирующей силой в вашем сознании, и устранять отрицательные эмоции. Сознание, в котором преобладают положительные эмоции, становится благоприятной средой для укрепления веры. Такое сознание снабжает подсознание инструкциями, которые последнее может воспринять и сразу же приступить к их исполнению. Вера — это состояние сознания, которое может быть вызвано самовнушением. Во все времена религиозные деятели призывали нуждающихся людей иметь веру в тот или иной догмат, символ веры, но не могли объяснить, как именно нужно верить. Они не говорили, что вера — это такое состояние сознания, которое может быть вызвано самовнушением. На языке, понятном любому нормальному человеку, обобщим все, что нам известно о принципах, посредством которых веру можно развить на пустом, казалось бы, месте. Верьте в себя и верьте в бесконечное. Прежде всего следует напомнить, что вера — это эликсир вечности, дающий жизнь, силу и действенность мысленному импульсу. Следующее предложение стоит прочитать несколько раз подряд. Его стоит прочитать вслух. Вера — это отправной пункт для накопления любых богатств. Вера — это основа всех чудес и тайн, которые не могут быть объяснены по законам науки. Вера — единственное известное противоядие от неудач. Вера — это химический элемент в соединении с молитвой, устанавливающий прямую связь с бесконечным разумом. Вера — это элемент, превращающий обычную мысль в ее духовный эквивалент. Вера единственный посредник, с помощью которого можно использовать космические силы бесконечного разума. Магия самовнушения. Доказательство очень простое. Оно сформулировано в принципе самовнушения. Давайте сосредоточим внимание на теме самовнушения, выясним, что это такое и как им пользоваться. Хорошо известно, что если многократно повторять какое-нибудь утверждение, начинаешь верить в него, независимо от того, истинно оно или ложно. Ведь ложь, повторенная многократно, в конце концов воспринимается как истина. Более того, в нее начинаешь верить. Каждый человек таков, каков он есть, благодаря мыслям, преобладающим в его сознании. Мысли, которые человек намеренно провоцирует, которые он всячески поощряет и насыщает разными эмоциями, становятся побудительной силой, управляющей всеми его поступками. Мысли в соединении с чувствами, эмоциями, создают магическую силу, притягивающую сходные родственные мысли. Мысль, заряженную эмоцией, можно сравнить с зерном, посаженным в плодородную почву, которое всходит, растет и многократно воспроизводится, превращаясь в миллионы таких же зерен. Человеческий разум постоянно притягивает вибрации, гармонирующие с нашими преобладающими мыслями. Мысли и идеи, планы и намерения, удерживаемые в нашем сознании, привлекают к себе массу родственников, умножают их с помощью собственную силу и все вместе овладевают разумом. Теперь вернемся к исходному пункту. Каким же образом первоначальное зерно идеи, плана или стремления может упасть на почву сознания? Это очень просто. Оно попадает в сознание благодаря многократному повторению мысли. Именно поэтому вы должны самостоятельно вывести формулу вашей главной и конкретной жизненной цели. Выучить ее наизусть и повторять вслух изо дня в день до тех пор, пока эти вибрации не дойдут до вашего подсознания. Решительно отбросьте влияние неблагоприятных обстоятельств и упорядочите свою жизнь. Составив список внутренних активов и пассивов, вы обнаружите, что ваше самое уязвимое место — недостаток уверенности в себе. Этот недостаток можно преодолеть и превратить робость в мужество с помощью самовнушения. Выявите все позитивные мысленные импульсы, запишите их, запомните и повторяйте до тех пор, пока они не станут частью вашего подсознания. Формула уверенности в себе. Первое. Я знаю, что способен достигнуть своей жизненной цели, поэтому я требую от себя настойчивых, непрерывных усилий по ее достижению. Здесь и сейчас я обещаю сделать для этого все, что в моих силах. Второе. Я отдаю себе отчет в том, что мысли, преобладающие в моем сознании, всегда будут воспроизводиться во внешних действиях и постепенно воплотятся в действительность. Поэтому по 30 минут ежедневно я буду сосредоточиваться на создании в себе такого человека, каким я хотел бы стать, рисуя в воображении четкий мысленный образ. Третье. Я знаю, что любое желание, которое я настойчиво культивирую в своем сознании, в конечном счете находит выражение в практических средствах его осуществления. Поэтому 10 минут ежедневно я буду посвящать укреплению уверенности в себе. Четвертое. Я четко сформулировал главную цель моей жизни и не оставлю стараний, пока не добьюсь уверенности в себе, необходимой для ее достижения. Пятое. Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни положение в обществе не могут быть долговечными, если они не основаны на правде и справедливости. Поэтому я не обременю свою совесть сделками, которые не принесут выгод всем ее участникам. Я добьюсь своего, привлекая на помощь силы, которые хотел бы использовать и сотрудничая с другими людьми. Я постараюсь убедить их помочь мне, продемонстрировав свою готовность помочь им. Я подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, черствость и цинизм, совершенствуя свою любовь ко всем людям, поскольку знаю, что негативное отношение к окружающим никогда не принесет успеха. Я заставлю людей поверить в меня, потому что сам верю в себя и в людей. Я подпишусь под этой формулой, заучу ее наизусть и стану повторять вслух один раз в день с абсолютной убежденностью в том, что она повлияет на мои мысли и поступки, и я стану самостоятельным, успешным и уверенным в себе человеком. Эта формула опирается на закон природы, который никто еще не смог объяснить. Не имеет большого значения, как вы его называете. Важно лишь то, что он работает на благо человечества, если применяется конструктивно. Но если он используется противоположным образом, то без труда разрушает все созданное ранее. Отсюда следует очень важная истина. Те, кто терпят поражение, страдают от нищеты и всевозможных бедствий, негативно применяют принцип самовнушения. Причина заключается в том факте, что любые мысленные импульсы имеют тенденцию проявляться на внешнем плане.